Военачальник Кичика Сутапутра оскорбляет жену пандавов. Прошло 10 месяцев службы примерной. Была Драупаде рабынею верной. Царевна, достойная тысяч служанок, до ночи трудилась теперь с позаранок. Узрел ее Кичика. Войско вераты начальник, могучий и зоркий вожатый. На женской блистала она половине, подобная лотосоокой богине. Он, бога любви пораженный стрелою, предстал пред сестрой, пред судешной с хвалою. Скажи мне, сестра, появилась откуда служанка твоя, дивноглазое чудо? Схожу я с ума, красотой изумленный, как будто вином молодым опьяненный. Готов я, как раб, подчиняться приказам красавицы, властно смутившей мой разум. Я жизнь обрету, покорясь ее власти, иначе умру от сжигающей страсти. В мой дом изобильный, богатый, радушный, где есть колесницы, слоны, конюшни, ковры, каменья, рабыни и слуги, пускай она вступит по праву супруги. Затем к Драупаде, служанке царицы, пришел. Так шакал приближается к львице с льстивой речью. Поверь, ты прекрасна. Зачем же должна ты поблекнуть напрасно? Хотя, как цветок, ты достигла расцвета, гирлянда цветов на тебя не надета. Всех жен моих старых возьми ты в рабыни, да стану рабом твоим верным отныне. Ему Драупаде сказала в то утро: «Зачем ты стремишься ко мне, Сутапутра, такой неприглядной и низкой по касти? Зачем от запретной трепещешь ты страсти? Тебе не жена я, люблю я другого, и в этой любви честной жизни основа. Чужую жену возжелать преступленье, позор обретешь и впадешь в ослепление. Меня охраняют мужья полубоги. Гандхарвы злопамятны, мстительны, строги. Их грозная ревность тебя уничтожит. Погибнешь, безумцу никто не поможет. Стоишь, как дитя у реки, и на правый ты с левого берега ждешь переправы, пойми, неразумный, и за океаном, и в недрах земли, и на небе туманном, нигде ни в каком ты не скроешься мести, от их не спасешься карающей мести. Желая меня, ты подобен мужчине, что вдруг, заболев, устремился к кончине. Чтоб месяц схватить, словно глупый ребенок, ты высунул руку свою из пеленок. Отвергнутый, снова к судешне пришел он, сказал: «Я желаньем пылающим полон, чтоб я не погиб, помоги мне, царица, с прекрасной служанкою соединиться». Судешна ответила, брата жалея, а также о собственной пользе радея: «Ты в доме своем прикажи в преизбытке готовить и вкусную снеть, и напитки. Пришлю Драупаде, и ты без помехи склони ее лестью к любовной утехе». Воитель, в свои возвратившись покои, питье приказал приготовить хмельное, зарезать баранов и коз в изобилье, его повара преискусными были. Узнав, что исполнил он дело успешно, сказала красивой служанке судешна: «Питье принеси мне от Кичики, стражду. Хочу поскорее утолить свою жажду, а та не пойду. Ты ведь знаешь, царица, к чему он, порочный и подлый, стремится? Распутную в доме твоем я не стану, законным мужьям изменяющий спьяну. Ты вспомни, внимающее словословием, с каким я к тебе нанимала, с условием, нет, к Кичике я не пойду. Выступление, он мне, одурев, нанесет оскорбление. Есть много рабынь у тебя, о благая, скажи, пусть пойдет к сластолюбцу другая. Судешна, поскольку ты послана мною, ступай к нему в дом со спокойной душою. Сказала, и кубок дала я из злата. Пошла Драупади, волненьем объята, решила, пойду, ибо верность охрана. Мужьям пятерым я верна постоянно. И солнцу, светящему Сурье, взмолилась. И Сурья послал слабой женщине милость. Он Ракшаса дал ей. Достанет ей стражем, незримой преградою, происком вражьим. Увидев красавицу, тонкую в стане, подобную робкой, испуганной лани, был Кичика счастлив, бесстыжий, лукавый, как лодку, увидевший у переправы, сказал: «Госпожа и владычица счастья, и шкуры степных антилоп, и запястья, и серьги получишь ты, и ожерелья, а также вино для любви и веселья. Ты вместе со мною взойди, госпожою, на ложе, что устлано пышной парчою». А та, утолить свою жажду желая, царица велит, чтоб напиток взяла я. А Кичика: «Так по тебе я тоскую, к царице отправлю служанку другую». Он обнял ее, но она, вырываясь, толкнула бесчестного, намереваясь найти у Юдхиштхиры мужа спасенье. Но только собранье достигло в смятенье, за косу схватил ее Кичика дикий, ударил ногой на глазах у владыки. Но Ракшас, ей данная солнцем охрана, как вихрь повалил сластолюбца нежданно, и тот без сознания упал опозорен, свалился, как ствол, что подрублен под корень. Пред взором Юдхиштхиры и Пхимасены ударил красавицу воин презренный, и жаждал Пхима разъяренной расплаты. Хотел он убить полководца Вираты, но в страхе, что узнаны будут скитальцы, Юдхиштхира пальцами сжал его пальцы. Тогда на супругов подавленных глядя, сказала Вирате в слезах Драупади: «Мужьям предана, и душой справедлива. Казалось, что оком сжигал ее Шива, жену храбрецов, перед кем супостаты дрожат, он ударил ногою проклятый, жену повелителей правящих мудро, ногою ударил меня Сутопутра. Жену гордецов с тетивою тугою ударил меня Сутопутра ногою. Жену благородных и чистых, как утро, ударил ногою меня Сутопутра. Жену ратоборцев, опасных вселенной, ударил ногой Сутопутра презренный. Но где же отныне для слабых защита? Где витязей гордая удаль сокрыта? Мужчины они, может быть, только с виду, коль женщины терпят позор и обиду, где ярость сердец правосудных и гневных, или, может быть, каждый бессилен, как евнух, где видано, чтоб оставались спокойны мужья, если бьет их жену недостойный, как терпит Верата бесчестье такое, чтоб мне наносили безвинный побои. О, царь, не как царь ты ведешь себя ныне, в стране у тебя правды нет и в помине, такого, как Кичака, в доме взлелеев, как видно, ты ценишь одних лишь злодеев, не ты и не Кичака, и не вельможи твои на достойных судей не похожи. О, царь, справедливым ты станешь едва ли, стерпев, чтоб меня при тебе избивали. Так пусть сутопутрый поступок позорный осудит и каждый судья, и придворный. Верата, не зная причин вашей ссоры, свершу ли я суд справедливый и скорый, но поняли знатные слуги Вераты, что в Кичике дело, что он виноватый. Сказали придворные о Драупаде: подобно прекрасная высшей награде тому, кто женат на такой длинноокой, пленительной телом и мыслью высокой. Юдхиштхира потом покрылся. «Уйди ты к царице!» Жене приказал он сердитый, ведь витязи и жены, шагая сквозь беды, совместно с мужьями достигнут победы. Я мыслю, не время теперь для волнения, мужья твои, видно, такого же мнения, недаром не гневаясь и не печалясь, гандхарвы на помощь к тебе не примчались, не знаешь ты времени гнева и злости, мешаешь ты людям, играющим в кости, вбежала сюда, как плесунья певица, ступай же, гандхарвов сердить не годится. В ответ Драупади: бессилье их зная, мужьям своим все ж пребываю верная, так слабы они, что страшат их злодеи, а старший, он в кости игрок, всех слабее. В покое судешны пошла со слезами, с рыданием, с распущенными волосами, как месяц, пробивший тяжелые тучи, сверкал ее лик, многогневный и жгучий. Судешна, зачем ты приходишь, рыдая? Скажи, кто ударил тебя, дорогая? Кто будет сегодня наказан сурово? Поведай, о лотосоглазая, слово. А та на глазах у вельмож и Вераты ударил меня сутопутра проклятый. Велю, если хочешь ты прелюбодея убить, отвечала судешна краснея служанка, другие найдутся для мести. Сегодня умрет, совершивший бесчестие.